Августин, 354-430 годы, родился в городе Тагасте в Африке. Он был, как пишет Трубецкой, сын развратного африканца, язычника и христианской святой, почитаем как пророк и предтеча средневекового католичества. Привел впервые в систему всю совокупность верований христианства, Брокгаус. Считается родоначальником схоластиками, философская энциклопедия. Трубецкой писал об Августине: он не вполне преодолел в себе манихейский дуализм, и единство, которое он противопоставляет последователям Манеса, есть единство насильственное, внешнее. Последнее обстоятельство имело неисчислимые последствия не только для самого Августина, но и для всей той западной формы христианства, которой он был родоначальником и основателем. Индивидуальной свободе он противопоставляет насилие благодати, божественное единство. Но это не свободное единство, в котором свободное божество вступает в союз со свободной тварью, а единство абстрактное, в котором Бог лишь внешним образом господствует над миром, единство принудительное, насильственное. Трубецкой. Миросозерцание блаженного Августина. В период его манихейства об Августине уважаемый церковью отец Вентура пишет: «Он оставался бедным, малым, темным, бесплодным и ничего не писал, не совершал ничего действительно великого и полезного». Конец цитаты. Каким он был в период манихейства на самом деле, мы оставим судить отцу Вентуре, но то, что его вступление в христианство принесло вражду между богословием и наукой, это вне всякого сомнения. Будучи вынужденным признаться, что, цитата, «возможно, в учениях язычников есть кое-что и божественное, и истинное», он тем не менее заявил, что их за суеверие, идолопоклонство и гордость следует, цитата, «ненавидеть, и если они не исправятся, наказывать божественным судом». Конец цитаты. Известный ученый, философ, автор многочисленных трудов по физиологии, химии, физике, а также по истории и философии, Джон Уильям Дрейпер говорит, цитата, «никто не сделал больше, чем этот отец, для того, чтобы создать антагонизм между наукой и религией. Главным образом это был он, кто отвел Библию в сторону от ее истинного назначения – быть руководством в чистоте жизни, и поставил ее в опасное положение быть судьею человеческих познаний, наглым тираном над человеческим умом. Раз пример был показан, недостатков в последователях уже не было. Труды греческих философов были заклеймлены как профанические. Необыкновенно славные достижения музея Александрии были упрятаны от взоров облаком невежества, мистицизма». Дрейпер о философии и богословии Августина пишет, цитата, «неужели ради этой нелепой системы, этого продукта невежества и наглости, надо было отказаться от трудов греческих философов?» Августин пришел к заключению, что не все способны воспринимать слово «убеждение», и потому необходимо иногда прибегать к воздействию страхом и наказанием. Августин опирался на пример самого Бога. Он страданиями воспитывает людей, а также на примере родителей. Они наказывают своих детей. Переведя из Евангелия слова Христа «и убеди в нити», как «compelle intrare», «пануть их войти», то есть «пануть» вместо «убеди», Августин опирался на авторитет Евангелия, проповедуя меры строгости и наказания, хотя это можно было сравнить с советом язычника-мецената, и понуждай других. Возвращаясь